Глава 28. Братик Крыловей. Тане отчаянно хотелось расспросить Карину, что это у нее за дело такое, но она и так получила информацию. Едет Карина по делам. И стало понятно, что дальше уже допытываться неуместно. Добилась только клятвенного обещания, что обратно Карина тоже поедет на такси. Если у самой не получится вызвать, не беда. Пусть позвонит Тане. И все. И не лезь. Дальше точно нельзя. Вот прямо стоп-сигнал чувствуется. Нельзя ее сейчас расспрашивать. Она и так избегает лишнего, как ей кажется, внимания. Вспомнилось, как несколько дней назад она уже пыталась уговорить Карину показать ей крылья, решив, что раз Воронечка приняла одежду и даже начала в ней появляться, то уже немного попривыкла, и ее можно хотя бы осмотреть. И что? И в результате Карина чуть не плача мотала головой и упрямо твердила, что не может. Не может она принимать истинный вид и все тут. Не может. Причину она упорно не называла. И уже шмыгала носом так, что Таня решила, что раз Вороница уже 12 лет находится в таком состоянии, то ничего не случится, если сначала глупышка успокоится и поймет, что тут ей ничего не угрожает. Никто ничего плохого ей не сделает, да и вообще относятся к ней хорошо. Нет, если у Карины была бы свежая рана, воспаление или что-то требующее срочного вмешательства, это одно. А старая-престарая травма могла и подождать, пока она не перестанет шарахаться от Таниных вопросов. После этого Татьяна и к Крылане сходила посоветоваться, на всякий случай. «Вот же тихушная упрямица!» вздохнула Крылана. «Да, ты права, конечно. Лучше пусть она успокоится и привыкнет. Нет, я могу, конечно, посмотреть, что у нее там за стопор с истинным видом. Но когда ворон испуган и забит, морочное вмешательство для него очень и очень чувствительно. Помнишь, когда я Крамиша в самом начале смотрела? Так его аж к стене отшатнуло. А ведь он сам сильный морочник». «Так что, если ничего ужас какого нет, лучше просто так не копаться в голове, в которой и так равновесия немного. Нет, внушить-то можно что угодно, а вот будет ли это лучше для нее, я не знаю. Ты, главное, дай ей к тебе привыкнуть. Она с людьми-то общалась, конечно, в школе училась, да и так не в лесу глухом жила. Только вот все это общение было не очень-то радостным». Конечно, Крылана была права. Учителя частенько уставали ждать, пока эта странная черноволосая девочка сможет сформулировать ответ на вопрос, или выражали законное недовольство ее медлительностью, отчего Карина полностью переставала соображать, или просто ставили не очень хорошую отметку. Соседи ее семейства знали, что Кариночка — тихая, незаметная девочка, только вот чуть того, ну, не очень-то понятливая. Идет вечно вся в себе, ни тебе здрасти, ни тебе до свидания, только глазами сверкает и сразу торопится скорее уйти. Остальные-то ребятишки этой семьи бойкие и довежливые, а это, видать, не удалось. Крылана примерно так все себе и представляла, поэтому утешила Таню. «Глядишь, привыкнет, успокоится, приручится, там и доверять начнет, а если настаивать... Такая только замкнется в себе и закуклится». Замыкание в себе и так совсем необщительной Карины Таня категорически не хотела. Поэтому и сейчас сдержала свое любопытство. «Как бы я себя чувствовала, если бы я после своего рабочего дня куда-то собралась, а меня наш заведующий настойчиво начал бы расспрашивать, а куда это я? По делам? А по каким таким делам? Нет уж, пусть едет». «Да, это далековато, но на такси спокойно доберется, и обратно тоже. Она раз уж пообещала, что такси и на обратный путь вызовет, значит, это сделает». На самом деле Танина политика была весьма удачной. Карина вышла из дома с неожиданно легким чувством. О ней, кажется, позаботились. «Такси для меня одной! И туда, и обратно! И это все в подарок!» Неизбалованная Карина раньше никогда одна в такси не ездила. Никому и в голову не приходило облегчать ей дорогу. Так что она ехала и тихонечко улыбалась. Когда машина приехала по указанному адресу, и Карина вошла в квартиру, которую родители сняли для брата-студента, она очень порадовалась, что надела свою старую одежду. Догадалась, что там наверняка грязи до вороновых гнезд, так что Танины подарки в таком пачкать было бы жалко. «А, Карка, ну, наконец-то!» — приветствовал ее Крыловей. «Заходи скорее да принимайся за уборку. У меня вечеринка послезавтра, так что надо не клюнуть в грязь». Большая, новая и светлая однокомнатная квартира была замусорена обертками, одноразовыми тарелками с присохшими остатками еды, вещами, которые Крыловей частенько просто бросал на пол, когда они пачкались. Дома-то за ним бегали мать, трое теток и Карина, так что никаких проблем с уборкой он просто не знал. А тут квартиру сняли, учебу оплатили, денег исправно высылают, а вот служанку приставить забыли. Непорядок. Хотя, да вот же она и совсем даже недалеко, всего-то через пол Москвы проехать. И вперед, чисть, убирай, мой и радоваться не забывай, что ты не просто так небо коптишь, а для чего-то да понадобилась семье. Правда, были некоторые новые обстоятельства, которые как бы не предполагали такого развития событий. Но об этом многомудрое семейство северных воронов предпочло не задумываться. Как-то оно само утрясется. Невелика птица эта Карина, чтобы о ней много раздумывать. Карина управилась только поздним вечером. Зато квартира сияла чистотой и свежестью. Посуда была вымыта до скрипа, а одноразовая вместе со всем остальным мусором доставлена на помойку. Стиральная машина потряхивала в своем барабане смесь из мыльной воды, грязи и вещей Крыловея, а остальная одежда уже была выглажена и висела в шкафу. «Я закончила». Карина устала так, что перед глазами вспыхивали раи каких-то сверкающих мошек. «Вижу». Крыловей обернулся от экрана ноутбука, на котором играл в воздушный бой. «После-послезавтра, то есть когда у меня вечеринка пройдет, приедешь и еще раз уберешься. И вообще договорись там у себя, что раз в 3 дня будешь отлучаться, поняла?» «Я не уверена, что смогу». «А ты смоги», — приказал Крыловей. «Ты разве забыла, что я из-за тебя потерял?» Нет, конечно, она не забыла, поэтому, тихо попрощавшись, вышла из квартиры, а потом, выйдя из дома, вспомнила, что обещала начальнице приехать на такси. «Я не могу понять, как его вызывать. Что говорить-то?» Усталость и крайнее расстройство совсем выключили Карину. Она никак не могла себе представить, как она будет приезжать к брату так часто, но понятно же, что придется ехать на городском транспорте. Не будет же ей Таня оплачивать каждые 3 дня дорогу туда и обратно. «Таня сказала, что ехать сюда на транспорте 1,5 часа в одну сторону. Так как же мне успевать? Да и потом, отпустит ли она меня?» Перед глазами всплыла виденная как-то схема московского метро, и Карине стало нехорошо. Никогда она во всем этом не разберется, непременно заблудится, потеряется, не справится. Так как все равно надо было ехать обратно, а само по себе такси не вызывалось, пришлось позвонить Тане и, замирая от собственной никчемности, просить его вызвать. «Ты умница, что позвонила!» «Так, ты сейчас где стоишь?» «Ага, поняла. Секунду. Все, вызвала. Машина будет у тебя через 4 минуты. Номер машины сейчас тебе пришлю. И у тебя все хорошо?» «Да-да-да-да!» Карина нипочем не собиралась говорить, насколько ее «да-да-да-да» не соответствовало истине. Впрочем, Таня и так поняла, что нет ничего хорошего в Карининых делах, к которым она так спешно уехала. Такси исправно доставило Карину до дома, и она как мышка юркнула к себе. Впрочем, это было все, на что у нее хватило сил. «Лежит на кровати и вздыхает. Да так тоскливо и безнадежно», — доложила Шушана. «И что с ней делать?» Таня позвонила Карине и позвала ее на ужин, рассудив, что где бы эта несчастная воронья дитятка ни была, вряд ли ее там покормили. «Я тебя жду. Все остальные уже поели, так что мы будем вчетвером. Я, Шушана, ты и Терентий. Есть хотелось очень, так что Карина умылась ледяной водой и, понадеявшись, что после этой нехитрой процедуры выглядит очень бодрой и довольной жизнью, пришла на кухню к Тане. Ела молча, очень торопливо, а потом, решившись, обратилась к Татьяне. «А можно? Можно я послезавтра опять уйду по делам и еще отлучаться буду раз в 3 дня?» Спросила и аж голову в плечи от страха втянула, а потом все-таки пояснила. «Мне очень нужно брату помогать!» «Прости, я не знала, что с твоим братом что-то случилось!» Заторопилась Таня. «Нет, с ним ничего не случилось, просто ему надо квартиру убирать!» Уставились на нее 2 круглых черных глаза. «Извини, но он же молодой, да?» «Да, конечно! Он всего на несколько лет старше меня». «И со здоровьем у него все нормально?» «Да», — Карина утвердительно кивнула. «И облик человека он может принимать?» — продолжала светскую беседу Татьяна. «Конечно, он очень красивый». «Тань, все просто у него в людском облике, вместо рук кошачьи лапки». Терентий с чрезвычайно уверенным видом объяснил разом все-все странности. «Почему? Нет у него никаких лапок!» — растерялась Карина. «У него руки!» «Карусь, так если у него руки, почему ты должна ездить к нему и убираться, причем после своей работы и на другой конец Москвы?» — спросила Таня. «Ну, потому что я виновата!» Черные глазищи как по команде налились слезами. «Это я одна во всем виновата!» «Я тогда не послушалась старших и улетела, а он едва не погиб из-за меня, и с тех пор у него все не так получается». «Секундочку, так это тот твой брат, которому Крылана оплатила обучение?» Тон Тани неожиданно посуровил. «Ладно бы это был какой-то любимый Каринин брат, который хорошо относится к сестре, и который приболел или по уши завален работой, вот и попросил сестру помочь. Но тут-то, извините, совсем иной вариант развития событий». Правда, Карине, охваченной ужасом от предвкушения будущих поездок туда и обратно, от возможного и вполне вероятного недовольства хозяина и начальницы, от усталости было совсем не до того, чтобы вслушиваться в Танин тон. «А напрасно!» Татьяна злилась редко, но метко. Пока Карина рассказывала, как ужасно она во всем виновата, и как мама и брат потребовали помощи, Таня написала Крылане. «Я, наверное, чего-то не понимаю, но разве семья, продавшая своего вороненка и получившая за него деньги, имеет на него какие-то права?» Ответ Крыланы был однозначен. «Никаких». «Вплоть до того, что они даже уже не считаются его семьей. А что, на Каринку кто-то вышел?» Когда Крылана прочла сообщение Тани, Корунт отшатнулся от супруги, у которой пряди волос взметнулись, как от сильного порыва ветра, а глаза загорелись зловещим блеском. «Милая, а что я не так сделал?» — осторожненько спросил он. «Дорогой, намекни-ка мне!» «Тебе все твои дальние родственники очень-очень дороги!» Нежным голоском, от которого железобетонные балки могли бы крошиться и самораспадаться на части, уточнила Крылана. «Честно, у меня их столько, что исчезновение с моего горизонта пары-тройки десятков я вряд ли сильно замечу», благоразумно ответил Корунд, а потом, отбросив шутливый тон, спросил. «Это что, проявились те, которые Карину продали?» Несложные логические выкладки легко позволили Корунду догадаться о причине ярости Крыланы. «Именно! Да мало того, что проявились, требуют ее на работу, убираться у того огрызка, которому я в ус оплатила. Да не потому, что он болен, встать не может, а потому, что у него убиралка не работает». «Видите ли, Карине надо к нему раз в 3 дня кататься!» «В конец охамели!» — изумился Корунд. «Да это же еще сокол такой лояльный! К Карину официально на работу устраивает с зарплатой. А вообще-то такой договор, который ты с ее родственниками подписала, Вороничку тебе передает полностью навечно, со всеми потрохами. Они вообще должны забыть, что она у них в роду была, раз предпочли деньги птенцу. Погоди, а они знали? О чем? Крылана собиралась зайти к Тане, и Корунд хотел выяснить все детали. О том, что ты ее соколу передала. Конечно, я же ее и устроила сюда, потому что остальная твоя родня, зная, что она мне запродана, стала с ней обращаться, как с рабыней какой-то. Ее бывшая семейка — это очень дальняя ветка, — сосредоточился Корунд. Вряд ли они понимают, кто такой сокол, но они же дискредитируют тебя. Так, стоп, погоди, я сейчас кое-что им устрою. Такое радостное-прирадостное! Хищно прищурился Корунд. Его звонок отцу прилично изумил главу рода Ветроловов. «Помнишь этих ветрохвостых, которые запродали Вороничку Крылане?» «Конечно. Моя жена, узнав, что у сокола, с которым ты изо всех сил пытаешься найти общие интересы, есть нужда в прислуге, передала ему Карину». «У тебя исключительно умная жена», — довольно похвалил невестку глава рода. «Да, тут ты прав. Зато дальние родственники — совершенные дурни». «Что? Эти ветрохвосты, которых надо было назвать вертохвостами, посмели вызвать Карину, чтобы она прислуживала своему увольню-братцу, который за деньги, вырученные от ее же продажи, учится в Москве. Представляешь, что подумает сокол? Да мало того, они потребовали, чтобы она каждые 3 дня туда приезжала. Они что, не соображают, что крадут собственность у сокола?» От души изумился отец Корунда. «Он в курсе?» «Нет, пока он отсутствует. В курсе только подруга Крыланы и доверенное лицо сокола, врач Татьяна. Они же нас опозорили!» В голос каркнул разъярившийся глава рода Ветроловов. «Эти жалкие политайки с раздутым самомнением посмели по своей тупости и жадности попытаться нас рассорить с соколом? Крекс на них!» Крылана поначалу не поняла, зачем муж позвонил своему титулованному батюшке. Зато сейчас восторженно сверкала глазами. «А почему эта дурочка Карина не послала их туда, куда и вороны не летают?» Вдруг осведомился старший Ветролов. «Да откуда ей знать? Ей всего 17, она забита до воробьиного состояния. Законов наших не разумеет». «Просвети! Немедленно сегодня же просвети! Принеси врачу Татьяне извинения за поведение дальних родичей. Подари ей что-нибудь приятное, я деньги переведу. Будем надеяться, что до сокола это позорное событие не дойдет», — велел отец. «А я сейчас вызову отца, мать и их главу семьи Ветрохвостов. Пусть прилетят и объяснятся». Тут более-менее спокойный тон главы рода взмыл до громкого крика. «Да крак они вообще посмели! Крак им в головы пустые пришло! А этому их пингвину, который к уже чужому, запроданному ради него птенцу, посмел лапы протянуть, нечего делать там, где он нас позорит. Сегодня же пусть возвращается. Да не к родителям, а в мою усадьбу. Мне тут уборщик нужен. Снег чистить приставлю, да крыльцо мыть».